Глава 16. Фриза на протяжении всех 5 дней, которые тянулись слишком медленно, раз за разом заводила тему о занятиях по боевой и защитной магии. Настолько раз за разом, что я была уже готова ее придушить, как только соседка начинала открывать рот. Хотя надо отдать ей должное. За все это время она ни разу не сорвалась, ни на кого не накричала и не устроила скандала. Меня даже перед этим самым знаменательным занятием Джамас вытащил в коридор поговорить. Как он так хорошо подгадал время, пока его сестра была в купальне, для меня до сих пор оставалось загадкой. «Ты все же выполнила мою просьбу», — спросил он, когда я вышла в коридор, а хранитель 36-й комнаты в спину пробурчал что-то о мужиках и письменных разрешениях. «О какой просьбе?» «А, нет. Я не пыталась подружиться с твоей сестрой». «Но она так изменилась», — шепотом поведал мне Джамас, с опаской поглядывая на дверь за моей спиной. «На занятии по демоническому языку она впервые вела себя спокойно и даже не огрызалась преподавателю». Я приподняла брови. «Она до этого огрызалась тому призраку? У нее или чувства самосохранения нет, или мозга. Иногда я склоняюсь ко второй версии, но все же первая более реальна, как мне кажется». «Мастер Даршарах тоже удивился», — пожал плечами парень. «Даже предположил, что Фриза влюбилась. А вот тогда-то она ему и рассказала все, что думает по этому поводу». Со смехом добавил он. «И все же ты разве не имеешь к этому никакого отношения?» Я лишь покачала головой, стараясь сама себя убедить в том, что не привязалась к этой несносной и немного ненормальной графской дочке. «Айрин, ты что, без меня на боевую ушла?» — послышалось из гостиной. Джамас подпрыгнул, крутанулся вокруг своей оси, буркнул что-то на прощание и исчез. Если бы я не знала, что этот парень не владеет магией настолько искусно, а просто не пропускает ни одной из занятий по физической подготовке, то решила бы, что он за ночь успел стать архимагом. «Никуда я без тебя не ушла». Я со вздохом вернулась в комнату. Девушка уже переоделась в темно-алые брюки и светло-золотистую рубашку, а теперь сушила волосы с помощью магии. Завидев меня, она улыбнулась. «А я уже разрабатывала план мести». Ответом послужил мой укоризненный взгляд. «Прости, что доставала все эти дни. Просто так не терпится попробовать все то, что ты рассказывала». В светлых зеленых глазах блеснуло предвкушение. Я лишь несколько раз кивнула в знак того, что прекрасно понимаю ее чувства. Надеясь тем самым остановить поток слов, которые уже порядком поднадоели за эти 5 дней. «Ну, раз ты готова», — Фриза окинула меня взглядом, — «то, может, уже пойдем?» «Пойдем, пойдем». Я распахнула дверь, поправила сумку на плече и шагнула в коридор. Интересно, что скажет Барри студентке, которая пропустила около 5 первых занятий? Чую, ей придется ой, как несладко. Ну, да это уже не мои проблемы. На мои вопросы о том, почему Фриза пропустила столько пар, она лишь пожимала плечами и каждый раз придумывала новую причину. Но вот только в светлых зеленых глазах каждый раз вспыхивал огонек страха, который не давал мне покоя. «Может, уже расскажешь?» — тихо спросила я у соседки, пока мы медленно двигались к нужной аудитории на 3-м этаже в учебном крыле. «Да нечего рассказывать!» «Врешь?» Она вздохнула, нервно заправила светлую прядь за ухо. «Я ни с кем об этом не говорила. Даже Джамс не знает. Поэтому прошу, сохрани все в тайне». «Хорошо». Я не знала, зачем лезу ей в душу, но сделанного не воротишь. Особенно теперь, когда она была готова поделиться со мной тем, что тяготило и пугало ее. «Когда я покинула поместье отца, то даже и представить не могла, какой на самом деле жестокий окружающий мир. Не думала, что на дороге можно встретить столько ублюдков, которые даже хуже демонов. Но не они преследуют меня в кошмарах». Фриза сделала глубокий вдох и продолжила. «Когда я отправилась на поиски Джамса, у меня с собой была карта, деньги и лошадь. Все то, без чего я бы не выжила. Часто приходилось останавливаться на ночлег в тавернах и постоялых дворах. Иногда ютилась на сеновалах. Редко пускали в дом». Мимо нас пробежало 2 девушки в зелено-коричневых платьях, студентки с факультета стихии земли. Фриза затихла, дождалась, пока они скроются за поворотом, и только после этого продолжила обнажать душу. «В Ту ночь я ночевала на очередном сеновале, куда сердобольные хозяева пустили меня за так. Сон не шел, и я только теперь понимаю, почему. Я чувствовала магов, но тогда еще не понимала, как это. У тебя было когда-нибудь такое, что вот ты не видишь человека, но знаешь, что через мгновение он выйдет из-за угла? Я отрицательно покачала головой. А о том, что чаще всего просто услышу шаги или замечу тень, говорить не стала. Вот и я не знала, что так можно. Сейчас я почти всегда знаю, стоит ли кто за дверью комнаты и чем он там занимается. Сегодня, например, вы с Джамсом болтали в коридоре, пока я была в купальне. Заявление соседки меня удивило, но я не показала этого. Рассказанное Фризой уж очень напоминало мне третий миф – зрение истины. Это, наверное, единственный из мифов, который более или менее приближен к реальности. Если блуждающих мало и все верят, что при их смерти дар переходит убийце, то предсказателей столько, что ими можно забить замок Академии Галейн и всю подлежащую ей территорию. Вот только кто на самом деле может видеть истину, а кто лжет, отличить довольно сложно. То, что рассказывала Фриза, было похоже на пробуждающийся дар. Если верить легендам, эта сила просыпалась у людей в самый важный момент их жизни. Переломный. Решающий. Почувствовала, как в конце деревушки, в которой я остановилась на ночлег, появилось трое. Еще тише, чем до этого, проговорила Фриза. Они были магами. Тогда я думала, что я просто схожу с ума. Что все это путешествие убивает меня. Я теряла веру в то, что отыщу родного брата. Девушка остановилась, подняла на меня огромные перепуганные глаза. Они сожгли всех. Убили. Уничтожили. Это была боевая магия. Стихия огня. Моя подчиненная стихия. А я ничего не смогла сделать. Не смогла их защитить. Я просто шагнула вперед и обняла ее, понимая, что словами тут не поможешь. Фриза тихо всхлипнула и уткнулась мне лбом в плечо. «Я сбежала, как последняя трусиха», — призналась девушка. «Я боюсь магии. Боюсь не защитить близких. И боюсь не справиться с силой». «Не бояться ее надо, а приручить», — проговорила я, пытаясь подобрать нужную фразу. «Ты молодец, что решила поступить в Галейн. И умница, что обучалась магии до Академии». «Все получится, если ты будешь стараться». «Мачеха была против того, чтобы отец учил меня колдовству». Фриза отстранилась и утерла выступившие слезы. «Но он обучал меня вопреки всему». Я вспомнила слова Фенрира о том, как вельможи относятся к магии, и дернулась. «Не должна я о нем думать. Наемница не чета принцу. Нужно просто продолжать делать вид, что я не замечаю его в коридорах, не вижу в столовой». Не встречаться с ним взглядом. На словах это проще, но и я не слабачка. Сестры Тени всегда были самыми сильными и выносливыми женщинами. Я не поддамся этому странному наваждению. Но чем больше я думала о том, что нужно избегать его, тем больше погрязала в этих мыслях, как в болоте, зыбучих песках. А Джамаса ты научила? Я постаралась вернуться к разговору. Кто бы мог подумать, что я буду спасаться от своего сумасшествия с помощью студентов-должников? Кое-что он умел и до меня, его местная ведьма обучала. Кое-что я объяснила, кивнула девушка. Но он старается, и я буду. Спасибо, что выслушала, Айрин. Да не за что. Я пожала плечами и тут же прокляла себя за это перенятое у Норрисдена движение. И не рассказывай об этом, пожалуйста, Джамсу. С умоляющими нотками в голосе попросила Фриза. «Хорошо? Он не сможет перенести мою боль». «Хорошо, не буду». Я отступила на шаг. «А теперь пойдем, а то опоздаем на занятие». Барри встретил меня широкой улыбкой, а Фриза удивленным взглядом. Как только преподаватель услышал о том, что она пропустила несколько первых занятий, а сейчас хочет наверстать упущенное, расцвел и решил во что бы то ни стало произвести впечатление на новенькую. Сегодня на паре по боевой и защитной магии было около 18 студентов. Большинство с факультета стихии огня. Именно потому Фриза уже через несколько минут почувствовала себя в своей тарелке. А Барри вместо наказания за пропуски решил провести для новой студентки показательные занятия, чтобы она понимала, как много упустила. Разбив нас на пары и рассказав, какие именно заклинания мы должны продемонстрировать сегодня, он отошел к моей соседке и подозвал первых двух студентов. Две девушки прошептали по заклинанию и отступили назад. На их пальцах затанцевали шары, сплетенные из тонких белых молний. Заклинания искрились, шипели, но не причиняли вреда чародейкам, которые перебрасывались ими и ловили их, как небольшие мячики. Через несколько минут их в центре зала, который ориентировочно был назначен между трех колонн, заменили двое парней в красно-золотой форме. У одного в руке появился светящийся хлыст. Рассекая воздух, он ударил, метя в противника. Вот только воздух между парнями завибрировал, напрягся. Хлыст встретил сопротивление и разлетелся на искорки. «Мастер Барри!» Девушка, которую я видела первый раз, подняла дрожащую руку, привлекая внимание преподавателя. «Сейчас мой черед выходить, но я пока не достигла успехов с извлечением энергии и стихии, и потому не могу ничего продемонстрировать». «Зачем же тогда выходите на мои пары?» — нахмурился мужчина. «В расписании даже написано, что я провожу не лекции, а практики». «Я хотела выучить все, чтобы потом, как научусь получать силу и стихии, быть наравне с ребятами», — тихо проговорила она. Барри вздохнул, видимо, проклиная свою мягкотелость, и жестом подозвал студентку с факультета стихии огня к себе. «И сколько у нас таких первокурсников, которые пропускают мои занятия только потому, что еще не смогли подружиться со стихией?» Девушка опустила взгляд и ничего не ответила. «Хорошо. Я договорюсь с преподавателем по пиромантии про дополнительные занятия с тобой, Мальва». Во второй раз вздохнул Барри. «А пока посиди вон там на матах. Понаблюдай за сокурсниками. Скоро я спрошу с тебя абсолютно все заклинания, которые мы прошли». Высокородная, которую в детстве даже не пытались обучить чародейству, кивнула, широко улыбнулась и поспешила занять место в углу зала. «Ну тогда замена! Айрин, Жоль, ваша очередь!» Я бросила взгляд на парня, который достался мне в пару. Высокий, худощавый шатен с бесцветными, практически белыми глазами. На его губах играла усмешка, от которой мне на самом деле стало не по себе. Так улыбались мужчины, принятые в Орден Сестер Тени. Они ожидали от нового статуса денег, власти и всего того, в чем им до этого отказывала жизнь. Насколько же они потом разочаровывались, попадая в сеть правил и приказов от сестер, выше их по чину. Словами передать сложно. Выйдя на центр против этого студента, я уже знала, чего ждать. Подлости. Видимо, он хотел отличиться, стать любимчиком преподавателя или покрасоваться перед девушкой. Или что еще? Вот только все пошло не по плану мастера. Барри назвал нам заклинание «Рикошеты и стрелы». Я должна была нападать, а парень, которого звали Жоль, защищаться. «Саджита!» Стрела чистой энергии сорвалась с пальцев противника. Инстинкты сработали быстрее, чем умение чаровать. Отскочив в сторону, я затормозила, хватаясь рукой за шершавый бок колонны. Барри нахмурился, но, видимо, пока не понял, что произошло. «Саджита!» Стрела угодила в колонну, выбивая камни и крошево. «Студент Авалин, немедленно прекратите!» Преподаватель наконец среагировал, шагнул вперед. «Флемма Омния!» С пальцев парня слетел град искр, отсекая остальных студентов и преподавателя от арены. «Так это ты та девка, которая достигла второй ступени!» Кривя губы, усмехнулся он. «Так покажи, на что ты способна!» Рык вырвался из глотки помимо воли, но я не собиралась идти на поводу у этого ненормального. Не собиралась играть по его правилам. «Аугуэ!» Шаровая молния, выпущенная в мою сторону, погасла через долю секунды после того, как успела взлететь в воздух. «Ах ты, ублюдок!» Барри уже стоял возле моего противника. Мощный удар в лицо свалил студента на пол. «Решил самоутвердиться таким способом?» Тихим, зловещим шепотом уточнил преподаватель, методично сплетая какое-то неизвестное мне заклинание. «Знаешь, что тебе грозит за такую выходку?» «Исключение!» «Я нажалуюсь отцу!» — фыркнул Авалин, не в силах подняться с пола. «И что мне сделает опальный?» Небрежно бросил Барри, довершая магию. Серебристые путы оплели руки и ноги обездвиженного студента. «Тебя ждет встреча с ректором. Подумай над тем, что будешь говорить». Воздух нагрелся, а через мгновение провинившийся студент просто исчез. Барри повернулся ко мне, окинул взглядом. «Цела?» Я коротко кивнула, а в голове звучал голос Фенрира. «Не сильно красуйся тем, что можешь». «Молодец, что не повелась на провокацию». Преподаватель провел ладонью по лицу, а потом повернулся к сбившимся в группу студентам. «Значит так, на сегодня все. Продолжим в следующий раз. И на всякий случай, для тех, кто не в курсе, поясню. Дуэли без разрешения и судейства преподавателей запрещены. Их могу устраивать только я и только на своих занятиях. Все, кто ослушаются этого правила, будут немедленно исключены. Это всем ясно?» Нестройный хор «да», и студенты неторопливо покидают аудиторию. Опершись рукой об колонну, я впервые задумалась о том, что не готова к подобным прямым нападениям с помощью магии. Будь в его руках кинжал, то я бы не оставила и шанса, а магия? Да, на занятиях с Барри я многому научилась, но этого мало. «И что это было?» Преподаватель дернулся, словно забыл обо мне, а потом вздохнул. «Небольшие непорядки с дисциплиной у высокородных. Иногда случается. Скоро все решим». «Непорядки с дисциплиной? Ну-ну, конечно. Можно подумать, я в это поверю. А Барри не помешало бы научиться лгать, потому что ему даже доверчивый Джамас вряд ли бы поверил. Слишком все странно. Вызов на дуэль на глазах преподавателя выглядит уж слишком странно. Если только... Барри, что было бы, если бы я приняла вызов? Повелась на провокацию?» Мужчина вздрогнул. «Тогда я бы не смог вмешаться. Пришлось бы обращаться к архимагам или ждать, пока один из вас... умрет? Упадет без сил. Айрин, в этих стенах не было еще ни одной смерти. Как ты вообще могла подумать о таком?» Опять лжет. «Ладно, Барри, пусть будет так. Допустим, тебе запрещено об этом говорить, это я понять могу. Я могу попросить о дополнительных занятиях?» «Конечно, Айрин». Преподаватель свободно выдохнул, радуясь смене темы. «Надо только согласовать расписание». «Я бы тоже хотела». В это мгновение я зауважала Фризу, которая при всем страхе к боевой магии не сбежала от всего увиденного. «Могу ли и я походить на них?» «Да у меня целая группа набирается», – рассмеялся Барри, хлопая себя ладонью по бедру. «Буду рад вас видеть, студентка Фриза». Меня все еще слегка трясло от пережитого. Нет, я не трусила и не испугалась. Более того, даже сориентироваться успела и не вступила в схватку. Если бы я начала колдовать, это означало бы, что я приняла правила дуэли. И сейчас не расписание бы с Барри и Фризом согласовывала, а отчитывалась перед ректором. Первым архимагом. Как посмело нарушить одно из 180 правил устава Академии Галейн? Лишь когда дверь, ведущая в аудиторию, захлопнулась за спиной, смогла выдохнуть. «Он же сможет научить нас тому, как нейтрализовать магию?» – тихо спросила Фриза. «Наверное, сможет». Сейчас разговаривать ни с кем не хотелось. В ушах раз за разом звучало предупреждение Фенрира о том, чтобы я не высовывалась и не сильно показушничала. Но сколько бы раз не прокручивала в памяти время, проведенное в Академии, не могла понять, когда успела нажить врагов. Не понимала мотивов. Смысл завидовать студенту магической школы, если ты такой же по статусу? Хотелось обсудить это с человеком, который пережил нечто подобное. Хотелось встретиться с Фенриром и расспросить обо всем. Прижать к стене и выбить ответы. Тряхнув головой и в который раз убедив себя в том, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, я вернулась к Фризе. Девушка проявила нереальную стойкость, несмотря на свои страхи. Она даже смогла сделать первый шаг к борьбе с ними. И я ее уважала. Она менялась прямо на глазах. И пусть я не чувствовала того, что хоть как-то этому посодействовала, меня распирала гордость за соседку по комнате. «Тебе не кажется, что уже похолодало настолько, что пора заглянуть к мадам Розе и взять у нее теплых вещей?» — спросила я, меняя намеченный маршрут. «Славная идея!» — улыбнулась Фриза. Но разговор не поддержала, а я даже не знала, хорошо это или плохо. До помещений, выделенных женщине, чья магия была напрямую связана с ногами, мы добрались минут за 30. Если бы не медленный шаг Фризы, я бы добежала и за половину этого времени, ведь в коридорах замка и впрямь стало прохладно. Штаны штанами, а вот тонкая полупрозрачная рубашка совершенно не была рассчитана на такую температуру воздуха. Непонятно было, как это еще облака пара не вырывались изо рта каждый раз, как я выдыхала. От мыслей про занятия по физической подготовке, проходящие на улице, стало еще холоднее. Мадам Рози, на удивление, встретила нас без отборной брани, которой я заслушивалась в прошлый раз и пыталась растянуть ее на цитаты для личного использования. Женщина пропустила нас в теплую комнату, улыбнулась и предложила ароматного чаю. А мы просто не могли отказаться. «Да не может быть!» – прижала руки к рту модистка, когда мы сидели за большим столом из светлого дерева, пили горячий чай из миниатюрных фарфоровых чашек, а Фриза рассказывала о произошедшем на паре по боевой и защитной магии. «Напал на Айрин? Вот же...» Дальнейшие фразы можно было опять записывать в блокнот и использовать в личных целях, надеясь, что они не сильно ранят чувство прекрасного у окружения. «Но почему?» Высказав все, что она думает о студенте, которого наверняка уже отчислили, мадам Рози повернулась ко мне. «Почему именно на тебя?» «Думаю, совпадение», — легко улыбнулась я. «Поставь Барри... мастер Барри... с ним в пару кого-то другого, то все было бы точно так же, но только без моего участия». Говоря это, я вспоминала, как решивший покрасоваться своей силой парень каждый раз, когда Барри выбирал, кто с кем будет выступать, выдыхал и делал небольшой шаг в мою сторону. Тогда я просто не придала этому значения. Подумала, что у этого парня могут быть проблемы с кем-то из сокурсников, и он надеется не попасть в пару с ним. Но все оказалось куда проще. Он хотел попробовать свои силы против простолюдинки, которая в первой половине первого курса достигла второй ступени. И ведь не докажешь, что случилось это какие-то 2 дня назад. А до этого я спокойно себе куковала на первой. Но почему на глазах преподавателя? Думал, что ему за это ничего не будет? Какие глупости! Нет, мне точно нужно поговорить об этом с Фенриром. Просто поговорить о том, о чем он меня предупреждал. Но не более. Меня пугала собственная реакция на третьекурсника. Но и с этим я разберусь. Любые отношения для сестры Тени табу. Я допивала чай, слушая, как Фриза беззаботно щебечет с мадам Рози на отдаленные темы. Они обсуждали погоду, моду, последние сплетни двора королевства Йос, а я мечтала поскорее получить вещи и закрыться в своей комнате. Но всем этим мечтам суждено было сбыться только минут через 20. Когда уже тем для разговоров не осталось, а мадам Рози вспомнила, что мы сюда не просто так забежали. Причитая на безалаберность архимагов, которые по какой-то причине не могут утеплить академию, женщина вынесла несколько объемных свертков. Первая половина из них была перевязана ярко-алыми лентами, вторая – темно-синими. День уже перевалил за половину, когда мы примерили теплые, отделанные мехом мантии с глубокими капюшонами, высокие сапожки на низкой подошве и огромные вязаные шарфы. Вместе с тем, сердобольная мадам Рози выдала нам по мешковатому свитеру крупные вязки и длинные теплые юбки. От последней я старательно пыталась отказаться, но оказалось, что проще было артефакты с подноса у культа дракона украсть, чем отказаться от щедрости модистки. «Ты ведь солгала ей?» — сказала Фриза, стоило распрощаться с женщиной и подняться на второй этаж. «О чем ты?» «О том, что это была случайность. Тот парень хотел сразиться именно с тобой. У него была цель». «Правда? И какая же?» Я привалилась к двери, ведущей в 36-ю комнату, и повернулась к соседке. «Он хотел тебе что-то доказать». Меж светлых бровей залегла морщина. «Большего я не почувствовала». «А знаешь, что я тебе скажу?» Усмехнулась я, открывая дверь и пропуская Фризу в гостиную. «У тебя проснулся дар. Третий миф. Не смей потерять эту особенность». Девушка охнула, а свертки, которые она до этого прижимала к груди, с шорохом упали к ногам. «Я думала, что мне все это кажется. То есть...» — она замялась. «Я списывала все это на интуицию. Думала, что...» «Что ты думала, зрящая истину?» «Да не может быть!» — она ударила себя ладоням по бедрам. «Это ведь просто легенда! И только глупцы верят в нее!» «Можешь не верить?» Я пожала плечами и открыла дверь к себе в комнату. «Мое дело предупредить. Ведь тыкаться в темноте хуже, чем знать, что имеешь реальную силу». Она не ответила. Пройдя к платяному шкафу, я сгрузила рядом с ним свертки с одеждой, вынула свитер и накинула поверх блузы. От окна, за которым голым чистоколом виднелся лес, немного сквозило. Взгляд упал на письменный стол. На его углу лежала книжка с серебристой руной на обложке. К ней я так и не прикоснулась, не смогла себя заставить. Да, это было безумно глупо, ведь в этом учебнике хранились знания, за которыми я охотилась с самого поступления сюда. Но стоило посмотреть на нее, как мысли вновь прыгали к принцу Нориздану. Черт! Ну почему именно принц? Будь он бароном или графом, общение еще можно было продолжить. А так я ставлю его в невыгодное положение, а к себе привлекаю внимание. Стук в дверь отвлек меня от мыслей, и я поймала себя на том, что так и стою посреди комнаты и пялюсь на книгу. «Входи!» Фриза уже увереннее толкнула дверь и шагнула вперед. «Расскажи мне историю третьего мифа!» попросила она, сразу переходя к делу. «Я что-то давно слышала от отца, но уже и не вспомню подробностей. А раз ты сказала, что я обрела дар из третьего мифа, то расскажи мне все, что теперь со мной связано». Я прошла к кровати, опустилась на покрывало и вздохнула. «А что рассказывать? В третьем мифе говорится о людях, которые отличают правду от лжи, чувствуют людей, которых не видят, и понимают мотивы тех, кто попал им в поле зрения. Обычно это происходит спонтанно, но если тренироваться, то можно силой воли вызывать эти способности. В отличие от тех же блуждающих, за твоей головой не будет охоты, ведь твой дар приобретенный, а не врожденный. Он появляется тогда, когда без него человек не может выжить. Считается, что каждый может в себе развить эту способность, но пока незаметно, чтобы каждый первый мог все то, что с тренировками сможешь делать ты». Возможно, мои объяснения были сейчас сумбурными и не совсем понятными, но Фриза только кивнула и опустилась на стул. «Ты уверена, что тебе не показалось?» «А ты как думаешь?» — хмыкнула я. «Хватит в себе сомневаться, Фриза! Ты отыскала брата, поступила в академию, получила согласие самой капризной стихии. Ты сильнее, чем думаешь. Нужно просто поверить. Ну и тренироваться, конечно». Соседка по комнате мягко улыбнулась. «Спасибо. Мне безумно приятно, что ты в меня веришь». «А должна поверить ты», — буркнула я, падая на спину и подкладывая под голову подушку. «Толку от моей веры, если только твоя сможет дать тебе необходимые силы». «Телепатия?» Фриза провела кончиком пальца по корешку книги, которую я так и не открыла. «Всегда хотела попробовать себя в роли телепата. Но, судя по всему, теперь и без нее мне забот хватит». «И спасибо. Опять». «Да не за что». Хотелось добавить, что теперь она мне должна еще одно желание, но я заставила себя промолчать. «Я пойду тогда. Не буду тебя отвлекать». Соседка вспорхнула со стула. «Тебе ведь, наверное, нужно заниматься. Завтра столько пар, что и мне не помешало бы что-нибудь прочитать. По пиромантии или иллюзорной?» «Удачи!» — крикнула я ей в спину, когда дверь почти закрылась. Не знаю, сколько времени прошло после звука захлопнувшейся двери, я опять провалилась в не самые радужные мысли. Побороть рассеянность у меня так и не получалось. А потом резко вскочила с кровати, подошла к столу и взяла в руки книгу. Мягкая шелковистая обложка с объемной ледяной руной открылась, позволяя увидеть слова, написанные на первой странице. «Принцы принцами, а ментальные каналы научиться строить все же придется. Хватит глупить и тянуть время. То, что мне нравится в Академии Галейн, отрицать глупо. Как и то, что мне нравится один наглый вельможа, с которым мне даже говорить по статусу запрещено. «Где тебя носило?» Светловолосый молодой человек сидел на диване. Спина напряжена, руки сжаты в кулаки и лежат на коленях. Губы превратились в тонкую полоску. Фенрир на мгновение опешил от такой наглости. Раньше Лекс себе не мог позволить подобного тона с наследным принцем. Но стоило лишь подумать о том, с кем ему пришлось жить в одной комнате почти 2,5 года, и все становилось на свои места. «Были кое-какие дела», — бросил Норрисден, направляясь к купальне. «Твои дела, ваше высочество, посещать занятия, а не пропускать их. Кажется, именно это было предсмертным желанием вашего отца». Следующее действие вышло смазанным. Парень в темных одеждах шагнул в сторону, просвистел кулак, а голова Лекса дернулась назад. «Хороший удар!» Слуга, а ныне студент Академии Галейн, выпрямился и сплюнул кровь прямо на ковер. «Что с тобой происходит, Фенр? Ты сам на себя не похож!» «Ничего не происходит. Тебе кажется...» Тряхнул рукой Норрисден, а сам мысленно отчитывал себя за то, что потерял на какую-то долю секунды контроль. К счастью, Лекс замолчал, позволил ему дойти до купальни и даже открыть дверь, а потом, как бы невзначай, проговорил. «Новости последние слышал? Говорят, одного из высокородных сегодня исключили. Он якобы прямо на занятии по боевой напал на студентку. Официальная версия звучит как помешательство рассудка на почве обучения. Студенты же поговаривают, он проиграл кому-то спор. И чтобы не платить около 300 золотых, должен был вызвать на дуэль студентку первого курса, которая, по слухам, уже достигла второй ступени. Неужели опять тотализатор?» «На глазах у Барри?» Фенрир повернулся. «Истинный глупец. Видимо, надеялся, что преподаватель его защитит и оправдает. Ты ведь знаешь, насколько Барри человеколюбив? А что со студенткой?» Как можно небрежнее уточнил Норрисден. «Да что ей будет?» — фыркнул Лекс, наблюдая за реакцией принца. «Говорят, она даже не вступила в схватку. То ли испугалась, то ли растерялась. Словом, ей ничего, а тот придурок до конца жизни будет носить татуировку Блока». Фенрир пожал плечами и вошел в купальню. Лишь закрыв за собой дверь с помощью магии, он тихо выругался. Айрин поступила правильно. Но это не значит, что на этом количество желающих проверить ее силы уменьшится. А того студента ему даже жалко не стало. За свою выходку он заплатил сполна. Архимаги заблокировали ему доступ к силе стихий. И только те, кто нанес блок, в силах его снять. Мысли о девушке вызвали злость. Злость к себе. Она игнорировала его. Делала вид, что не замечает в коридорах и столовой, успевала уйти за мгновение до того, как он собирался подойти и заговорить. И это его злило. Злило настолько сильно, что он терял над собой контроль. Зайдя под душ, Норрисден подставил лицо ледяным струям, стараясь привести мысли в порядок. Он никогда еще не чувствовал себя таким глупцом. Беспомощным глупцом.